Валю и Матвееву они нагнали у каюты парторга. Краснов разговаривал с группой ребят из первого твиндека. Когда они вошли, он поднялся и показал на диван. «Прошу извинить, мы сейчас заканчиваем. Рассаживайтесь. Значит, Краевский организует шахматный турнир, а в итоге проведет с победителями сеанс одновременно игры на нескольких досках». Он посмотрел на Могилевского. «За тобой, Миша, струнный оркестр». «А доски и инструменты?» – спросил какой-то парень. «Это уже моя забота. А теперь давайте договоримся о самодеятельности». Кивнул он в сторону Матвеевой и, поднявшись, открыл иллюминатор. Ветер подхватил со стола исписанные листы бумаги и разметал их по полу. Колосов и Краевский одновременно наклонились и стукнулись головами. «Как выдержала? Для знакомства неплохо. Значит, сойдемся», — схватился за голову Краевский. «Если твоя выдержала, то о моей спрашивать нечего. Тебя я уже знаю. Слышал, как ты отчитывал эту красивую мещаночку». «Женю», — подсказал Игорь. «Странная, будто все эти годы пролежала в мамашином сундуке с салопами и кружевами». Краснов уже договаривался с женщинами о самодеятельности. Валя согласилась петь и, уходя, задела Колосова. Он обрадовался. «Значит, что-то хочет сказать. Юра, ты обеспечишь выпуск сатирического листка. Безобразия на пароходе много. Согласен?» «Да-да, можно идти?» – спросил он торопливо и посмотрел на дверь. «Ну, раз согласен, иди». Он выбежал на палубу и разыскал Валю. «Ты хотела мне что-то сказать?» – спросил он. «Я? Ничего. Почему ты решил, что говорить должна я?» «Мне показалось. Тебе еще что-нибудь может показаться. Так пусть не кажется». Она отвернулась. Подошел Толька. «Пойдем, Юрка, выпускать газету. Шатров и компания пьянствуют. В трюме не знают отдыха преферансисты. Неполадки с раздачей пищи». Краснов просил срочно подготовить номер. Валя схватила Толю за руку и стала восторгаться свечением моря, громко смеяться. Это обидело Колосова. «Пошли, Толька!» – хрипло проговорил он и, не оглядываясь, направился на нижнюю палубу. «Юра! Юра, постой!» – окликнула его Валя. Ему очень хотелось вернуться, но он не остановился. На нижней палубе собралась толпа. Пьяный Шатров размахивал гаечным ключом. Он был страшен, и даже собутыльники не решались к нему подойти. «Володя, брось!» – хотел было один из них утихомирить пьяного, но над головой Шатрова уже взметнулся тяжелый ключ. «Не трожь! Сколько мужчин, а с пьяным не могут справиться!» – раздался из толпы женский голос. «Пошли за матросами, те быстро его успокоят». Пароход покачивало. Шатров, стараясь удержаться, шагнул. Народ бросился в разные стороны. Из трюма поднялся невысокий, широкоплечий паренек. «Ну и нарезался же ты!» – сочувственно покачал он головой. Палуба накренилась. Шатрова бросила к борту. Он ударился о поручень и замычал. «А вы что смотрите? Хлопец разбиться может!» – проворчал парень и двинулся к Шатрову. «Куда ты, Аркашка? Видишь, озверел человек. Не лезь, прибьет!» – пытался удержать его мужчина, но он только отмахнулся. «Да ну, прибьет! А если зашибется или за борт вылетит?» «Не подходи, убью!» – снова взревел пьяный и занес над головой ключ. «Ну-ну, вояка, дай ключ, а то и верно оглаушишь кого!» – невозмутимо проговорил Аркадий и схватил его руку с ключом. «Убью!» – заметался тот, стараясь вырваться из рук парня, но Аркадий держал его крепко. Шатров попробовал стряхнуть руку, но вдруг обмяк и послушно пошел к трюму, продолжая бормотать и всхлипывать. «Браток, братишка, меня не тронь!» «Здоровый малый, чистый медведь, кто он?» – посыпались вопросы. «Это тракторист Аркашка Глушков. Их тут целая комсомольская бригада сибиряков». Совет прошел пролив Лаперуза. К вечеру в бархат теплого ветерка ворвались струи прохлады. Ветер как будто не усилился, но волны выросли и сердито бились о борт парохода. Утро море уже бушевало. Совет вздрагивал, на какой-то миг замирал,